Глава 31. Амалия. «Не прибрано, это так, еще сильно сказано. Просто вещи кое-какие разбросаны. С этим я справлюсь за 5 минут. А вот куда больше времени уходит на то, чтобы все рассмотреть, потрогать, пощупать, прикоснуться?» В квартире довольно чисто, уютно, а главное, дорого-богато. Заур не жалеет денег для комфорта своей семьи. Мебель тут вся дорогая, добротная, тяжелые шторы, тонкое кружево тюли и занавеси из комбинации шелка и бархата. Представляю, сколько они стоят. Нервно сглатываю. Корова полная дура, раз ушла из такой квартиры. Я такого никогда не допущу. После шока от занавеси перехожу к их кровати. Простите, это не кровать, а натуральный траходром. Причем размера кинг-сайз. А матрас какой удобный, ортопедический. Пользуясь тем, что Заур сел работать в гостиной, я ложусь на ложе супругов и вытягиваю ноги. Как хорошо-то! Даже вставать не хочется. Рай для позвоночника и суставов. Не то, что мой старый продавленный проперженный диван, от которого к утру позвоночник так скручивает, что потом к полудню не разойтись. А покрывало какое дорогое, в тон занавесей, сшитое из таких же материалов на заказ. Быстро отодвигаю его и прикасаюсь к натуральному шелку постельного белья. Красное. Просто космос. Я тоже хочу заниматься с Зауром любовью на таком белье. И буду. Сегодня же ночью. Закрываю глаза, пытаясь представить его тяжелое разгоряченное тело на себе и прохладу натурального шелка простыни под собой. От мыслей своих возбуждаюсь. Меж ножек становится томно и горячо. Все будет, надо только маленько его подтолкнуть. Нехотя встаю с кровати. Около стены стоит изящный комод на резных ножках. Интересно пошарить и там. Открываю верхний ящик. О, бельишко коровы. Да, размера 15 XL, не меньше. Как ему самому не противно ложиться в кровать с динозаврихой? А белье-то дорогое. Отвратительно дорогое. Известного бренда. Это я должна такие комплектики носить. Модные дома создают их для украшения идеальных тел, таких как мое. Они всякие целлюлитные жопы, типа как у Таньки. Ну почему мир так несправедлив, а? Когда я прибирала вещи Заура, то заметила дверь в гардеробную. Снова иду туда. Мне же интересно, что там и как. Половина гардероба мужская. У Заура безупречный вкус. И потому, как он стильно выглядит, другого я не ожидала. А вот и чехлы от дирижаблей коровы. Жесть. Вещи хорошие, даже красивые, безусловно, дорогие. Но вот ничего из этого мне не подойдет. Дура такая, почему не покупает одежду меньших размеров, чтобы был стимул похудеть? Тогда бы я могла много чего себе забрать, а то все ей. Не жирно ли? Несолно хлебавши, возвращаюсь в гостиную к Зауру. Ужина нет. Поднимает он голову от ноутбука, за которым работал все это время. Какой же он красивый! Любуюсь на его бицепсы в закатанных рукавах деловой рубашки. Просто ходячий секс, а не мужик. Не то, что мой прошлый босс. Отвратительный, обрюзгший мешок с деньгами, которого я удовлетворяла, подавляя омерзение, в надежде удачно выйти замуж. С Зауром же все будет иначе. Тут у меня настоящий джекпот. И красавец мужчина, и денег у него куры не клюют. Намного больше, чем у предыдущего. «Я приготовлю», — решительно говорю в ответ. «Не из чего. В доставку позвони, закажи». «Зачем же в доставку, Заур Асхадович?» Строю из себя восторженную дурочку. «Я сейчас сбегаю в магазин, видела у вас неподалеку. Все куплю и приготовлю вам свежайший домашний ужин». «Я потрясающе готовлю, вы будете поражены!» Заур пожимает могучими плечами, утыкаясь обратно в ноутбук. Прекрасно. Лучше некуда. Выхватываю из сумки кошелек и стремглав несусь вниз в магазин. Прежде чем лечь с любимым в постель, надо его хорошенько покормить. Ну и напоить. Отблагодарить, так сказать, за починку труб. По полной. Волшебная добавка у меня, разумеется, имеется. А вот бутылочка хорошего вина, виноград и фрукты — отличный антураж для снимков в соцсеть из супружеской спальни красавчика и коровы.